А Портос и Арамис? Я не застал их, и они не приходили. Но они могут прийти с минуты на минуту, ведь ты попросил передать им, что я их жду. Да, сударь. Хорошо, тогда оставайся на месте. Если они придут, скажи им о том, что произошло. Пусть они ожидают меня в кабачке «Сосновая шишка». Здесь оставаться для них небезопасно. Возможно, что за домом следят. Я бегу к господину де Тревилю, чтобы поставить его в известность обо всем, и приду к ним в кабачок. «Слушаюсь, сударь», — сказал Планше. «Но ты побудешь здесь, не струсишь?» — спросил Д'Артаньян, возвращаясь назад и стараясь ободрить своего слугу. «Будьте спокойны, сударь», — ответил Планше. «Вы еще не знаете меня. Я умею быть храбрым, когда постараюсь, поверьте мне. Вся штука в том, чтобы постараться. Кроме того, я из Пикардии». «И так решено», — сказал Д'Артаньян. «Ты скорее дашь себя убить, чем покинешь свой пост». «Да, сударь, нет такой вещи, которой бы я не сделал, чтобы доказать моему господину, как я ему предан». «Великолепно», — подумал Д'Артаньян. «По-видимому, средство, которое я применил к этому парню, удачно. Придется пользоваться им при случае». И со всей скоростью, на которую были способны его ноги, уже порядочно за этот день утомленные беготней, он направился на улицу Старой Голубятни. Господина де Тревиля не оказалось дома. Его рота несла караул в Лувре. Он находился в Лувре вместе со своей ротой. Необходимо было добраться до господина де Тревиля. Его нужно было уведомить о случившемся. Д'Артаньян решил попробовать, не удастся ли проникнуть в Лувр. Пропуском ему должна была служить форма гвардейца роты господина де Зессара. Он шел по улице Пти-Агюстен и дальше по набережной, рассчитывая пройти через новый мост. Мелькнула у него мысль воспользоваться паромом, но уже спустившись к реке, он машинально сунул руку в карман и убедился, что у него нечем заплатить за перевоз. Дойдя до улицы Генего, он вдруг заметил людей, выходивших из-за угла улицы Дофина. Их было двое — мужчина и женщина. Что-то в их облике поразило Д'Артаньяна. Женщина фигурой напоминала госпожу Бонасье, а мужчина был поразительно похож на Арамиса. Женщина, к тому же, была укутана в черную накидку, которая в памяти Д'Артаньяна запечатлелась такой, какой он видел ее на фоне окна в улице Важерар и двери в улице Лагарп. Мужчина же был в форме мушкетера. Капюшон накидки был низко опущен на лицо женщины. Мужчина прикрывал свое лицо носовым платком. Эта предосторожность доказывала, что оба они старались не быть узнанными. Они прошли по мосту. Путь Д'Артаньяна также вел через мост, раз он собирался в Лувр. Д'Артаньян последовал за ними. Он не прошел и 10 шагов, как уже был твердо уверен, что женщина — госпожа Бонасье, а мужчина — Арамис. И сразу же все подозрения, порожденные ревностью, вновь проснулись в его душе. Он был обманут. Обманут другом и обманут женщиной, которую любил уже как любовницу. Госпожа Бонасье клялась ему всеми богами, что не знает Арамиса. И менее четверти часа спустя он встречает ее под руку с Арамисом. Д'Артаньян даже не подумал о том, что с хорошенькой галантерейщицей он познакомился всего каких-нибудь 3 часа тому назад, что она ничем с ним не связана, разве только чувством благодарности за освобождение из рук сыщиков, собиравшихся ее похитить, и что она ему ничего не обещала. Он чувствовал себя любовником, оскорбленным, обманутым, осмеянным. Бешенство охватило его, и кровь волной залила его лицо. Он решил узнать правду. Молодая женщина и ее спутник заметили, что за ними следят, и ускорили шаг. Д'Артаньян почти бегом обогнал их и затем, повернув обратно, столкнулся с ними в тот миг, когда они проходили мимо изваяния самаритянки, освещенной фонарем, который отбрасывал свет на всю эту часть моста. Д'Артаньян остановился перед ними, и они были также вынуждены остановиться. «Что вам угодно, сударь?» — спросил, отступая на шаг, мушкетер, иностранный выговор которого заставил Д'Артаньяна понять, что в одной части своих предположений он во всяком случае ошибся. «Это не Арамис!» — воскликнул он. «Нет, сударь, не Арамис! Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за другого, поэтому я прощаю вам». «Вы прощаете мне?» — воскликнул Д'Артаньян. «Да», — произнес незнакомец. «Разрешите мне пройти, раз у вас ко мне нет никакого дела». «Вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян. «У меня к вам нет никакого дела. Но у меня есть дело к вашей даме». «К моей даме? Вы не знаете ее», — с удивлением сказал незнакомец. «Вы ошибаетесь, сударь. Я ее знаю». «Ой!» — воскликнула с упреком госпожа Бонасье. «Вы дали мне слово дворянина и военного. Я думала, что могу положиться на вашу честь». «А вы, сударыня, вы, — смущенно пролепетал Д'Артаньян, — вы обещали мне». «Обопритесь на мою руку, сударыня, — произнес иностранец, — и пойдемте дальше». Д'Артаньян, оглушенный, растерянный, продолжал стоять, скрестив руки на груди перед госпожой Бонасье и ее спутником. Мушкетер шагнул вперед и рукой отстранил Д'Артаньяна. Д'Артаньян, отскочив назад, выхватил шпагу. Иностранец с быстротой молнии выхватил свою. «Ради всего святого, милорд!» — воскликнула госпожа Бонасье, бросаясь между ними и руками хватаясь за шпаги. «Милорд!» — воскликнул Д'Артаньян, осененный внезапной мыслью. «Милорд! Простите, сударь, но неужели вы...» «Милорд, герцог Бекингем!» — полголоса проговорила госпожа Бонасье. «И теперь вы можете погубить всех нас!» «Милорд, и вы, сударыня, прошу вас, простите, простите меня! Но я ведь любил ее, милорд, и я ревновал! Вы ведь знаете, милорд, что такое любовь! Простите меня и скажите, не могу ли я отдать свою жизнь за вашу милость?» «Вы честный юноша», — произнес герцог, протягивая Д'Артаньяну руку, которую тот почтительно пожал. «Вы предлагаете мне свои услуги, и я принимаю их. Проводите нас до Лувра, и если заметите, что кто-нибудь за нами следит, убейте этого человека». Д'Артаньян, держа в руках обнаженную шпагу, пропустил госпожу Бонасье и герцога на 20 шагов вперед и последовал за ними, готовый в точности исполнить приказание благородного и изящного министра Карла I. К счастью, однако, молодому герою не представилось в тот вечер случая доказать на деле свою преданность, и молодая женщина вместе с представительным мушкетером, никем не потревоженная, достигли Лувра и были впущены через калитку против улицы Эшель. Что касается Д'Артаньяна, то он поспешил в кабачок сосновой шишки, где его ожидали Портос и Арамис. Не объясняя им, по какому поводу он их побеспокоил, он только сообщил, что сам справился с делом, для которого, как ему показалось, могла понадобиться их помощь. А теперь, увлеченные нашим повествованием, предоставим нашим трем друзьям вернуться каждому к себе домой и последуем по извилинам Лувра за герцогом Бекингемом и его спутницей.